«Лешене», — сказал король, — «пусть сию же минуту отправится за господином де Летремулем. Мне нужно сегодня же вечером поговорить с ним». «Ваше Величество дает мне слово, что между де Летремулем и мной не примет никого?» — спросил де Тревиль. «Никого», — ответил король. «В таком случае до завтра, Ваше Величество». «До завтра, сударь». «В котором часу, Ваше Величество, прикажет?» «В каком вам угодно». «Но я опасаюсь явиться слишком рано и разбудить, Ваше Величество». «Разбудить меня? Разве я сплю?» «Я больше не сплю, сударь. Дремлю изредка, вот и все. Приходите так рано, как захотите, хоть в 7 часов. Но берегитесь, если ваши мушкетеры виновны». «Если мои мушкетеры виновны, то виновники будут преданы в руки Вашего Величества, и вы изволите поступить с ними так, как найдете нужным. Есть ли у Вашего Величества еще какие-либо пожелания?» «Я слушаю». «Я готов повиноваться», — сказал де Тревиль. «Нет, сударь, нет. Меня не напрасно зовут Людовиком Справедливым. До завтра, сударь, до завтра». «Бог да хранит Ваше Величество». Как плохо не спал король, но господин де Тревиль в эту ночь спал еще хуже. Он с вечера послал сказать всем трем мушкетерам и их товарищу, чтобы они были у него ровно в 7:30 утра. Он взял их с собой во дворец, ничего не обещая им и ни за что не ручаясь, и не скрыл от них, что их судьба, как и его собственная, висит на волоске. Войдя в малый подъезд, он велел им ждать. Если король все еще гневается на них, они могут незаметно удалиться. Если король согласится их принять, их позовут. В личной приемной короля де Тревиль увидел Лешене, который сообщил ему, что вчера вечером не удалось застать герцога де Летремуля дома, что когда он вернулся, было уже слишком поздно являться во дворец, и что герцог сейчас только прибыл и в эту минуту находится у короля. Последнее обстоятельство было очень по душе господину де Тревилю. Теперь он мог быть уверен, что никакое чуждое влияние не успеет сказаться между уходом де Летремуля и его собственной аудиенцией у короля. Действительно, не прошло и 10 минут, как двери распахнулись, и де Тревиль увидел де Летремуля, выходившего из кабинета. Герцог направился прямо к нему. «Господин де Тревиль», — сказал он, — «Его Величество вызвал меня, чтобы узнать все подробности о случае, происшедшем возле моего дома. Я сказал ему правду, то есть признал, что виновны были мои люди, и что я готов принести вам извинения. Раз я встретился с вами, разрешите мне это сделать сейчас, и прошу вас считать меня всегда в числе ваших друзей». «Господин герцог», — произнес де Тревиль, — «я так глубоко был уверен в вашей высокой честности, что не пожелал бы иметь другого заступника перед королем, кроме вас. Я вижу, что не обманулся, и благодарю вас за то, что во Франции остались еще такие мужи, о которых, не ошибаясь, можно сказать то, что я сказал о вас». «Прекрасно, прекрасно!» — воскликнул король, который, стоя в дверях, слышал этот разговор. «Только скажите ему, Тревиль, раз он называет себя вашим другом, что я тоже желал бы быть в числе его друзей, но он невнимателен ко мне. Вот уже скоро 3 года, как я не видел его, и увидел только после того, как послал за ним. Передайте ему это от меня, передайте, ибо это вещи, которые король сам сказать не может». «Благодарю, Ваше Величество, благодарю. Но я хотел бы заверить Ваше Величество, это не относится к господину де Тревилю, разумеется, я хотел бы заверить Ваше Величество, что не те, кого Ваше Величество видит в любое время дня, наиболее преданы ему». «Вы слышали, значит, что я сказал, герцог? Тем лучше», — проговорил король, сделав шаг вперед. «А это вы, Тревиль? Где же ваши мушкетеры? Я ведь еще 3-го дня просил вас привести их. Почему вы не сделали этого?» «Они внизу, Ваше Величество, и с вашего разрешения Лешене их позовет». «Да-да, пусть и не явится сию же минуту. Скоро 8, а в 9 я жду кое-кого. Можете идти, герцог, и непременно бывайте при дворе. Входите, Тревиль». Герцог поклонился и пошел к выходу. В ту минуту, когда он отворял дверь, на верхней площадке лестницы как раз показались 3 мушкетера и Д'Артаньян. Их привел Лешене. «Подойдите, храбрецы, подойдите», — произнес король. «Дайте мне побронить вас». Мушкетеры с поклоном приблизились. Д'Артаньян следовал позади. «1000 чертей! как это вы вчетвером за два дня вывели из строя семерых гвардейцев кардинала.